Но откуда же у сотника исаульский погон с одним просветом без звездочек? Когда и кто произвел его в Исаулы? Зеленоватые кошачьи глаза Бологова до того округлились, не мигая, будто готовы были выскочить из орбит. «Конь рыжий!» — воскликнул он, забывшись. «А, черт, извини! Надо же, запомнил! Какими судьбами занесло тебя сюда, господин Харунжи?» Ну и сказал, как его занесло, уехать надо. «А, черт, вижу, и глазам не верю. Ты хоть скажи, откуда явился в Самару? Из Гатчины? Ну как там?» «Демобилизовали полк». «Да ну, здорово, а немцы прут на Петроград. Не сегодня, так завтра возьмут. 15 дивизий шарахнули. Слыхал? Прут немецкие битюги. А ты знаешь, как раскололи наш центр? Это же солдатня. Хорошо, что ваш полк не восстал. Расчехвостили бы вас. Я еще 24 января смылся из Пскова. Еле ноги убрал». Многих наших центристов шлепнули через военно-полевой суд, а сейчас тут встретил Дальчевского, генералов Сахарова и Новокрещинова. Их выслали из Петрограда, а Харунжева-Мотовилова произвели на тот свет. Слышал? Да. Много здесь наших офицеров из Пскова и Петрограда. Ной помалкивал. Ну, сволота. Хоть бы в одном глазу совесть проклюнулась. Сам же приезжал подбивать полк к восстанию, а теперь похохатывает. «Ну, а как там женский батальон в Суиде? Разгромили?» Ной неопределенно пожал плечами. И молчок. «Эх, и батальонщицы были! А, штук 30 георгиевки! Из телефониста, гимназиста, курсиста, красные, всякие! Я у них часто бывал!» Нарвались здорово они. Была там парочка, одна сибирячка, Дуня Юскова, пулеметчица, и Женя, институтка из Смольного. Я с этой Женечкой, бог мой, до сих пор в голове угар. Дальчевский говорил, что ты спас Дуню Юскову. Где она? Но и хлопал карими глазами, ни звука, как в рот воды набрал. Их и молчун ты, Харунжий. «Само собой», — весьма неопределенно ответил Ной, подумав, «если увидит Бологов Дуню Юскову, моментом захомутает и утащит за собой в преисподнюю, в смолу кипучую». «А мы тут собрались на чествование чешского генерала Сырового, 50-летие, кажется. Просил к обеду всех русских офицеров откушать в вагоне-ресторане. Будут какие-то важные лица». Переговоры ведем. Чрезвычайно важные. Большевиков не сегодня-завтра пихнут из Петрограда. С нетерпением ждем этого дня. Чехословацкий корпус нам может оказать помощь. Ну, пойдем к подпоручику Богумилу Борецкому. Может, он втиснет тебя в санитарный эшелон. Но имей в виду, уважение, уважение и парадная честь. Это наши будущие союзники, учти, особенно офицеры корпуса. Подпоручик Богумил Борецкий изволил откушивать в своем отдельном купе, не ожидая званого генеральского обеда. На подносе индейка, кофеек в серебряном чайнике, бутылка марочного коньяка, что-то еще накрытое слепительно белыми салфетками, ну и сам собственной персоной в одной из подней рубахи, австрийских шароварах на тяжах, чтоб не свалились, молодой, здоровенный, грудина на отрыв пуговиц, в щеки пальцев сунь, кровцу добудешь, упитался на тыловом харчевании на территории позапрошлогоднего противника, не воевал? Должно ни за Австро-Венгрию против России, ни за Россию против Австро-Венгрии. А вот поди ты, какую власть имеет. По уставу царской службы не положено отдавать честь противнику или тем паче военнопленному, да еще перед сидячим, гологоголовым. А вот на тебе замри, стой, Харунжий драный, тянись хвощом, коль Россию одолела вша несусветная. Исаул представил, так и так, Харунжи Енисейского войска рубил большевиков в Петрограде во время недавнего мятежа, бежал, и теперь надо ему уехать к себе в Красноярск, и ни слова о разгроме женского батальона. Ну и как дегтем окатило, вот как, господа, ваш броди аттестует себя чехом. Все они, оказывается, рубили большевиков и чудом спаслись, а ведь сами бежали из армии без оглядки и, конечно, погоны не цепляли на плечи. Подпоручик так-то липуче разглядывал Харунжева лебедя, ну, будто купить задумал. Вытер губы салфеткой, оттянул большими пальцами тяжи на плечах, отпустил, звучно шлепнули, еще раз оттянул, еще раз шлепнули. Понравилась музыка. «Петерград? Капут большевик? Фриш, мадьяр? Делать будут? С большевик? Шлеп-шлеп!» — показал оттяжку на тяжах. «Ми требует от большевик немедлен отправка Владивосток. Мальчаль? Петерград. У них тут плохо!» — повертел пальцем у виска. «Они думают, наш корпус путят за большевик сражает немцев, австро-венгров. Фи, не будет. Нет, мы будем делать так, большевик». Еще раз показал натяжа. Шлеп-шлеп. Харунжи руки по швам. Струна туже не натягивается. «Краснояр ехает?» «Так точно. Может, ждать будешь Самара-Черский эшелон? Сегодня большое событие будет. Ваши офицеры-генералы встречаются нашими генералами Сыровым, Чатчиком и Рушокоровым. Офицерами». «Нет, Харунжему надо спешить домой. Нельзя ли с санитарным эшелоном сегодня? Жена с ним едет больная». Болгов глаза вытаращил. «Жена?» Но промолчал. «Какой болезнь? Кранхай? Ваш мадам? Воспаление легких?» — подсказал Бологов. «Давай что-нибудь». «Болезнь нельзя, эшелон, нельзя!» — категорически отрубил подпоручик, заливая себя, как из огнемета, убойным горючим из трофейной французской бутылки. Бологов покачал головой. «Сам себе все испортил. Золотишка нету? Я выйду, ты орудуй». И смылся. Ладно, хоть нелегко, но расставаться с золотом, полученным еще при Николаишке, а запустил руку под рыжую бекешу, достал гомонок, куда отложил десяток империалов на всякий экстренный случай, и серебром рублишка три. Подпоручик подкинул на ладони золотые, а серебро вернул. Позвал охранника, сказал по-чешски, чтобы отвели казака с его мадам в санитарный вагон с разрешением, мол, генерала Сыровова. «Будешь ехать, казак, скоро ехать. Эшелон тиф-тиф, чтоб мадам никакой общения офицер. Бросай будут, вот-вот. Понял? Так точно». «Мало рубил большевик, казак, мало. Мы топить будем, большевик. Ольга, ха-ха-ха, доволен? Нет? Премного благодарен, ваш бродь. Из конюшни-то уписной императорской, да в санитарный эшелон благодать Господня». И репертор одного из вагонов санитарного эшелона, знающий десятка три русских слов, указал место для казака и его дамы. Вагон плацкартный, пропитанный карболкой, как потник конским потом, набитый тифозными больными, два туалета настежь открытые, рай господний, последнее купе занавешено серым одеялом, забито ящиками с медикаментами. Одна нижняя полка свободна. «Тут! Ты, мадам, тут!» Ефрейтор показал на полку. «Воровает медикамент, капут, понимает? Капут, пуф-пуф!» «Так точно! На кой ляд не ваши медикаменты?» На вокзале Дуню облепили офицеры, разъедают ухаживанием, как ржа железа, курят папиросы, до тошноты ароматные.